Братья, меня вот вопросы задают те, это коронный вопрос у кальвинистов, понимаете? Но я тут не буду выяснять, тут не подписано, но все-таки, если кто-то смущен, то можно еще лично побеседовать. Но вопрос вот обычный, Деяние 13:48. «И уверовали все, кто был предуставлен к чему?» Кальвинизм 100%, да или нет? Но мы... Он говорит, кто-то, да-да-да. Понимаете, меня вот смущает. Может, действительно кто-то смущается этим. «Уверовали все, кто были предуставлены». Ну, если мы говорили, что Бог предузнал, то ничего тут особенного нет. Уверовали, Бог их предузнал. Но тут еще больше. Вот Рогозин пишет так. Греческое слово «тахменони», то есть стоящее впереди всех. Уверили всех, кто впереди всех стоял. Может, он шел, был близок, потом еще близок. И вот коснулся Господь, он уверовал. Ничего тут нет особенного, понимаете? Или Бог предузнал, или был всего ближе ко спасению. Вот это тут разгадка тоже самое. Немножко добавить. Ага, хорошо. Представленные, приготовленные кем-то. Мы на членское собрание тоже представляем людей. Приготовленные. Кто-то приготовил уже, сказал, или обстоятельства заставили его думать о Боге, и он потянулся к Богу. Вот и все. Ну, а вот греческое слово «стоящее впереди всех» переводится. Вот, Евреям 6:4-6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и сделать причастие Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаяние». Но это 100% стихи, которые говорят, что спасение можно что? Потерять. Это были возрожденные люди раньше или нет? Возрожденные. Дар небесный, вкусивший глагола Бога, все, и отпадших. А вот как раз это против кальвинизма говорит. Они говорят, а я не потеряю спасение, хатакол. Поэтому это очень место, которое нам вполне созвучно. Ну, тут немножко не по кальвинизму. Почему в МХО нет единого мнения о том, можно ли учиться в мирских школах. Можно ли учиться в мирских школах? Да, братья школы, братья дорогие, мы насчет школ никогда не запрещали никому учиться. В школах именно. А вот дальше мы говорили, тебе можно, а тебе нельзя. У меня вот в нашем городе сестричка сверхталантливая, в училище. Я говорю, или училище, или членство. Потому что явно видно, что музыка так ей владеет, что от нее там ничего не останется, понимаете? У нас вот есть один член церкви, сын. Одна международная премия, вторая, третья, уже штук 5. И все, не знаю, где он сейчас. Поэтому в этом плане у нас есть курсы, на которых можно получить образование. Вот хочу сказать, брат, я уже месяц не езжу с ансамблем, а руководителем ансамбля стал брат, который ни в училище не учился, ни в консерватории не учился, а который сейчас стал преподавателем дирижерских курсов по дирижированию и один из ответственных скрипичных курсов. Он на наших курсах все получил, что можно получить и в училище, и даже в консерватории. Вот так я хочу сказать.